7 ноября Панин был приглашен наследным принцем, который начал ему говорить. По окончании несчастной войны у Швеции с Россией недоброжелательные обоим дворам люди постарались против меня лично вооружить ее императорское величество и внушить подозрение, будто я во время европейской смуты вместе с шведским народом действовал вопреки интересам ее величества и даже прямо принял неприятельские меры против России. Я боюсь, чтобы эти подозрения рано или поздно не причинили горести моему отечеству, и чтобы я не был первую причиной несчастья. Так как теперь вследствие общего замирения Европы несправедливость таких подозрений сама собою оказывается, то я прошу вас дружески донести императрице о моей истинной преданности и высокопочитании. Уверить, что я почел бы себя за неблагодарнейшего человека в мире, если бы когда-нибудь забыл милости, благодеяния и величества. «Эта штука внушена Тессином», — писал Панин. «Он заставил принца свою ватагу шведскую нацию называть, а свои действия вымышленными, будто от неприятелей. Что за вздор! Общим замирением доказывать свои добрые намерения относительно России и ставить себе в заслугу свою невозможность действовать прямо против нее. Я отвечал, что о подозрениях, о каких он изволил упоминать, никаких сведений не имею». Панин приписывал эти заявления принца страху перед движением русских в Финляндии и датских в Норвегии, тем более что Тессин рассыпался пред ним в ласкательствах. Дело дошло до того, что Тессин издалека, через других, стал внушать Панину, что ему нетрудно будет французские интересы принести в жертву русским. Панину пришла в голову мысль, что между Тессином и другими членами французской партии должен быть разлад, и потому России можно употребить Тессина орудием для достижения своих целей. Он выражался на этот счет так: «Питая в Тессине надежду успеха, невозможно найдется ныне господствующую партию разделить надвое, и тем Тессина с молодым двором в брани и битве с своими упражняемыми учинить, еже несказанно мудрому предприятию вашего императорского величества для перемены здешних дел поспешствовать может, ибо во время того действа он и Тессин достаточную лозою служить может, которая обычайно после наказания других в огонь вергается». По мнению Панина, даже и в том случае, если бы все эти уласкивания имели целью отвлечь Россию от Дании, то и тогда следовало пока держать шведов между страхом и надеждою, и тем выиграть поболее времени, ибо наставшая зимняя пора неудобна для военных действий, и нельзя надеяться, чтобы датское войско могло получать этой зимой значительный успех, ибо не имеет магазинов. Таким образом, кронпринц и его, или так называемая французская партия, достигнувшая своими жалобами в Петербурге отозвания Корфа, ничего не выиграли, получив на его место Панина. Корф отправился на свое прежнее место в Копенгаген склонять Данию действовать заодно с Россией. 16 декабря отправлен был к нему рескрипт. «Мы наперед обнадеженно пребываем, что его величество король, чиненные ему с нашей стороны толь откровенные авансы с предварительным сообщением о нашей в Швеции чинимой декларации и о сделанных уже действительно в Финляндии распоряжениях за удостоверительные опыты нашей союзнической и истинной дружбы купно с тою надобностью, чтобы он им равным образом через откровенное объявление его при том имеющих сантиментов соответствовать, совершенно признает, следовательно же, далее не отречется через своего министра Шеза у нас первые предложения учинить и его достаточными инструкциями к неотлагательному заключению формальной конвенции снабдить повелеть, дабы сие зело важное дело, в совершении которого в рассуждении зело слабого состояния здравия короля шведского ни единого часу упускать более не должно, без дальнего отлагательства к совершенному состоятельству приведено было. польза же, которая датскому двору при сем произрастет, видится гораздо вящей важности быть, нежели для нас, ибо мы, как упомянуто, ничего более, как ненарушимое сохранение тишины в севере, не желая при том чего-либо завоевать предметом имеем. Напротив же того, оному двору насчет Швеции охотно некоторые авантажи дозволяем. И относительно других дворов произошли перемещения русских министров. Граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин из Дрездена переместился в Вену. На его место в Дрезден назначен Кейзерлинг из Берлина. На место Кейзерлинга переведен в Берлин Гросс из Парижа. В Париж не назначен никто, потому что охлаждение между Россией и Францией достигло высшей степени вследствие перепущения русского вспомогательного корпуса морским державам для действий против Франции. Дальон был отозван еще в конце 1747 года, но так как его отъезду было дано значение временное, то Гросса немедленно не отозвали, и он должен был выслушивать неприятные выходки от заведовавшего иностранными делами маркиза Пюизье. «Такой великой державе, как Россия, — говорил маркиз, — неприлично свое войско за деньги отдавать другим державам. Приличнее было бы ей прямо объявить войну против Франции». Гросс получил из Петербурга приказание при всяком таком случае разговоров продолжительно доказывать, что сия нашим союзникам чинимая помощь никому в обиду причтена быть не может, да и мы в том никому же отчета давать не обязаны. Год проходил, но французское правительство никого не назначало в Петербург на место Дальона. И 9 декабря императрица подписала Гроссу рескрипт, в котором приказывала ему немедленно выехать из Франции. «Мы из разных реляций ваших усмотрели, — говорилось в рескрипте, — что маркиз Пюизье в некоторый реванш за отправленные нами к обеим морским державам 30 000 человек войска отзыв от нашего двора французского министра Дальона почитал, оказывая при том, что король его государь и совсем не намерен кого-либо другого на место его к нам прислать. Сверх же того, по поводу помянутого перепущения наших войск весьма неприятные и все высочайшему нашему достоинству предосудительные разговоры вам держены. И яко нам вкорененное французскому двору к нашей императрице недоброжелательство и произведенные издревле при разных дворах да при самой оттаманской порте нам предосудительные происки и возмущения, которые по приобретенной Францией несправедливыми и богомерзкими войнами в свете знатности от большей части успех получают довольно известный, мы же для обессиления такой знатной инфлюенции лучших способов не изобрели, как верным и натуральным нашим союзникам посторонним образом против оной державы сильно вспомогать, через который способ, наконец, и пожеланный мир в Европе восстановлен. Так о мы, как в рассуждении того, что французский двор, причиненную посылкою наших войск, препятствие прогрессам оружия оного нам не скоро позабыть может, так и для непадания о нас в свете мнения, якобы сия корона столько нам надобна, что мы и собственную, всевысочайшую нашу честь из глаз выпущаем, оставляя вас тамо, невзирая на то, что при нашем дворе французского министра не находится».